Часть пятая. Римская империя. Первый и второй века нашей эры. Принципат. Параграф 86. Правление Октавиана Августа. С 30 года до нашей эры по 14 год нашей эры. Римским рабовладельцам при помощи военной диктатуры удалось подавить восстание рабов и движение низов. Имущие классы, напуганные революционным движением, отказались от республики и приветствовали единоличную власть Октавиана. Благодарный сенат поднес ему титул Августа, то есть священный. Ему воздвигали жертвенники как богу, поэты прославляли его в стихах. Принципат Августа. Но осторожный Октавиан не решался открыто провозгласить себя монархом. Он хорошо помнил смерть Цезаря и, боясь его участи, старался сохранить видимость республики. Республиканские органы власти, сенат, народное собрание, выборные должностные лица продолжали существовать. Август даже старался поднять авторитет сената и восстановить в римском обществе старый быт и нравы. Подобно Цезарю, Август соединил в своих руках важнейшие республиканские должности. В качестве главнокомандующего, императора, он имел право назначать на все военные должности, производить набор в армию, объявлять войну и заключать мир. Он получил власть над самыми важными провинциями – Северной Испанией, Галлией, Сирией и Египтом. Кроме того, Август имел власть народного трибуна, был верховным жрецом, а также много раз занимал должности консула и цензора. Занимаемые Августом должности давали ему всю полноту военной и гражданской власти. Народное собрание всегда выносило такие решения, какие были угодны Августу, и выбирало тех лиц, которых он указывал. Август был очень богат. Он получил огромное состояние в наследство от Цезаря и увеличил его благодаря конфискациям и доходом с императорских провинций. Поэтому у него было достаточно средств для денежных раздач народу и устройства зрелищ, чем он и подкупал народное собрание. Система правления, созданная Августом, называется принципатом, то есть правлением первого человека в государстве, принципса. Это была монархия под видом республики, единоличная власть, прикрытая республиканскими формами. Рабовладельцы поддерживали такую власть, потому что она отвечала их интересам. Преторианская гвардия. Хотя восстания рабов и движения крестьян были подавлены, однако временами кое-где еще вспыхивали новые волнения. Для борьбы с ними и для укрепления своей власти Август создал особую преторианскую дворцовую гвардию, расположенную в столице и в ближайших городах Италии. Преторианцы находились в значительно лучшем положении, чем остальная армия. Срок их службы был меньше, а жалование много больше. Раздачи и увеселения для народа. Чтобы заглушить народное недовольство, Август действовал и другими мерами. При нем хлебные и денежные раздачи получали от 200 до 300 тысяч беднейшего населения Рима. Кроме того, больше 300 тысяч человек были наделены участками земли или же деньгами. В гладиаторских состязаниях, неоднократно устраиваемых Августом, участвовало в общей сложности до 10 тысяч человек. А в травлях диких зверей погибло около 3500 животных. Однажды Август устроил для народа грандиозное зрелище морского боя. Для этого за Тибром был выкопан водоем, 1800 шагов длиной и в 1200 шириной. В сражении участвовало 30 крупных военных кораблей и большое число судов меньшего размера, на которых, кроме гребцов, было 30 тысяч человек экипажа. Внешняя политика Августа. Август вел удачные войны на севере Балканского полуострова и в Альпах. При нем был образован ряд новых провинций, тянувшихся вдоль Дуная от Черного моря до Верхнего Рейна. Борьба за рейнскую границу была менее успешна. Вначале удалось отвоевать у германцев почти всю страну между Рейном и Эльбой. Но затем началось восстание, вызванное жестокостью и корыстолюбием римского наместника Вара. Вар с тремя легионами в 9 году нашей эры попал в засаду в Тевтобургском лесу. После четырехдневного боя вся его армия была уничтожена германцами, во главе которых стоял Арминий. После этого все римские завоевания за Рейном были потеряны, кроме земель между верховьями Дуная и Рейна.